Вы слушаете первые песни Вики Цыгановой, которые увидели свет только в конце 93-го года. Мы благодарим акционерное общество «ЛАД», а также предприятие «Кедр», город Иркутск, которое выпускает лучшую водку в мире! Если б ты приехала, то б тогда увидела, что у нас на почве секса крыша потекла. У нас нудистов больше, чем баптистов, а секс-меньшинств, пожалуй, большинство из мужиков, лишь пара коммунистов, а остальное голубое меньшинство. Пройти. То голубой, а хуже лесбиянка. Тебя поймают, и Господь прости. Кино насмотримся, ходим как вареные, мысли окаянные кружатся в башке. Знаем мы все способы, даже извращенные, многим удавалось аж на потолке. 10 лесбиянок больше, чем погано. У нас грибов бескрайние поля. Но всех трактористов сразу поимел. И других таких чудес, видимо-невидимо. А в конюшне что творится, просто беспредел. У нас маньяки злые, как собаки. А каждый третий точно трансвестит. У нас на танцах запивают. Один бандит и тот герман.